Михаил Строганов. Поколение победителей. Повесть о настоящих людях. Глава первая. Соль земли. Раз в столетие, в самые трудные и отчаянные дни, когда горе не оставляет места надежде, появляется поколение особенных людей, каких не было до них и каких не будет после еще много лет. Они рождаются из недр русского духа, возникая вдруг, как выходят из толщи земных недр алмазы, под немыслимым давлением и с чудовищной силой прорвавшись сквозь десятки километров базальтовых и гранитных пород. Так, вопреки законам природы, внутренний свет стремится к свету вселенскому, сметая на своем пути любые преграды, упраздняя незыблемые правила самой природы. Оттого в минуты слабости, в дни, когда сердце не согревает вера, а в душе больше нет сил для надежды, молитвенно повторяю: «Великая Отечественная!» Потому что для русского нет большей правды о его родине и о его жизни, чем та, что сокрыта в этих словах. Мне часто снятся сны о войне. Нет, ни сражения, ни парады, ни завораживающее воображение военная мощь, а неказистый окопный быт, незаметная солдатская служба, повседневное фронтовое житье-бытье. Еще мне снятся те ребята, которые погибли, не дожив до победы. Мы просто курим, присев у обочины дороги, или пьем чай у костра. Заливается гармоника или грустит баян, а они, знай, расспрашивают: как станут жить люди после победы? Наверное, счастливы и до 100 лет? Потом уходят. Они не знали современного слова «профи». Они были настоящими героями. Солдаты Великой Отечественной, не изяществом мундира и не лихим щегольством вы запомнитесь миру. Отвагой и добротой покорите его, потому что жили не за страх, а на совесть, потому что на своих штыках вынесли спасение от чудовищного, доселе неведомого миру зла. Передо мной старые, поблекшие фотографии. Уже нет в живых ни тех, кто на них, ни тех, кому они были трогательно подписаны. И легко сказать: исторический факт, свидетельство времени. Но душа не приемлет, противится, шарахается от такой расчетливости, зная, что святыни свои нельзя сдавать ни без боя, ни с боем. С ними можно только или быть, или не быть. Это не вопрос, а закон жизни. Я смотрю на фотографии, и меня поражает вот что. На них нет ни одного пошлого лица. В глаза смотрят открытые и честные люди. Немного наивные, но им веришь, как верят безыскусным иконам, за которыми открывается Бог и вечность. Часто думаю, почему победили мы, а не наши враги. Простой холодный анализ фактов ничего не прояснит, ни на что не ответит. Так, пустит пыль, а она, как известно, колышется от любого дуновения. Существует один и только один честный ответ. Народ выстоит и победит лишь тогда, когда люди перестанут быть гражданами и гражданками, а станут братьями и сестрами. Когда любовь к родине скрепится потом и кровью. В одной из книг, прочитанных в детстве, запомнились слова, ставшие основой понимания нашей истории, своеобразным символом веры. Это были размышления великого русского полководца Георгия Константиновича Жукова. Вот они. Празднуя победу, мы всегда будем вспоминать, какие качества нашего народа помогли одолеть врага. Терпение, мужество, величайшая стойкость. Пусть эти проверенные огнем войны качества всегда нам сопутствуют. И всегда победа будет за нами. Говорят, что время стирает прошлое, как следы на песке. Бывшее некогда великим становится страницами учебников истории, а живая память сжимается до памятных дат и высеченных на обелисках цитат. Но не такова память о Великой Отечественной. Кровью скреплена судьбой народа, запечатлена в генетической памяти, вшита в судьбе, неизгладима из народного духа, подобно скрижалям завета. Сколько бы чужая воля не силилась изгладить в нас ее правду, и сколько бы не сыпало свои пески время, но каждая клетка нашего тела и каждая капля нашей крови вопиет о том, что никто не забыт и ничто не забыто. Нам, разменявшим третье тысячелетие, стоит почаще оглядываться назад, возвращаться к завету священной войны, чтобы лучше был виден сегодняшний и завтрашний день. Потому что не может быть будущего без прошлого, как не бывает детей без родителей, как не случается завтра без вчера. Нам выпало великое счастье жить с поколением победителей, рождающимся в ключевые моменты судьбы России, когда само будущее разделяется на быть или не быть. Великая честь написать о них искренне и правдиво, чтобы этот рассказ был услышан и понят всеми поколениями, которые придут вслед за нами.